Глава 4. Молодое вино должно вливать в мехи новые. Конструкция мироздания, построенная современной физикой, распадается под ударами самой физики, которая уже готова предложить поистине мистическое мировоззрение. Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое». Но это было уже в веках бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем. Ветхий Завет, книга Экклезиаста, глава 1. Современная наука есть лишь искаженная древняя мысль, и не более. Тайная доктрина, том 1. Наступило время, когда древние символы знания должны притвориться в научное формулы. Братство. Параграф 425. Краткий обзор некоторых достижений физической науки, каковой она предстала на пороге новой эпохи, когда мир невидимый требует, чтобы он был введен в сознание человечества на равных правах с миром видимым. Никто не представляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи и само вытечет, и мехи пропадут, но молодое вино должно вливать в мехи новые. Евангелие от Луки, глава 5, стихи 36-38. «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 25. «Уже рождены носители знания». Листы сада М. Озарение, первая часть, глава 3, параграф 6. Сноска. Вверху, на титуле главы, семеричный куб Пифагора, тетраграмматон, символ космоса, всей проявленной природы и человека. Разворачиваясь, он дает крест, пересечение духа и материи, двух начал на плане созидания, мужского и женского. Место пересечения – квадрат двойной, одновременно принадлежащий и духу, и материи. Каким образом куб, состоящий из 6 граней, превращается в число 7, легко представить, если взять вертикальную полоску бумаги с 4 квадратами и на нее наложить, отступя сверху 1 квадрат, горизонтальную полоску с 3 квадратами. О кресте, как древнейшем символе эзотеризма и его разновидностях, узнаем из второй книги. Не можете служить Богу и Маммоне, но Слово Мое не вмещается в вас. После первых 3 веков христианская религия стала быстро терять свои духовные ценности. В конце концов, она исказилась до неузнаваемости, как, впрочем, все мировые религии. Потому-то они и не справились с задачей одухотворения народов. Небывалое разложение человеческого духа в XX веке явилось тому неопровержимым доказательством, поэтому в новой эпохе стать воспитателями высокого сознания эволюционно поручается новой науке и искусству, так говорят учителя Шамбалы. «Одно прошу, не ослабьте силу золотом, учение мое не любит золото». Листы сада М. Озарение, первая часть, глава 2, параграф 11. Как видим из приведенных слов владыки Шамбалы, у всех владык духа, великих учителей человечества, всегда было одно и то же – неизменное отрицательное отношение к золотому тельцу, к богатству, роскоши и вообще к собственности. Великие учителя света во все века на всех наречиях заклинали людей: «Не ослабьте силу духа золотом, духовные учения не любят золото, блеск земных сокровищ обманчив. Это единственный свет, который привлекает и восхищает тьму. Христос потому и просит: не собирайте себе сокровищ на земле. Но если этому заклинанию перестали внимать многие христианские пастыри уже во времена апостолов Петра и Павла, то что уж тут говорить о пастырях конца темного века. А когда сами пастыри не внемлют заветам Христа и устремляются в широкие врата, то есть в сторону противоположную той, куда зовет учитель, то что же делать их овцам? Конечно же, они также стадами прут именно в широкие врата, прочь от креста. Христос учил судить о людях только по делам. Он не делал исключения и для себя. Но люди видели, что жизнь учителя была чистейшей, каждый шаг его был воплощением произносимых им слов. И если же Христос говорил, что нельзя одновременно служить Богу и мамоне, он хотел, чтобы люди осознали, что в одном и том же храме нельзя одновременно служить и добру, и злу, Богу и сатане. В одном и том же храме не может быть двух исключающих друг друга богов – бога самопожертвования и сострадания, отца, беззаветно любящего человека, и его противника Маммоны, яростно ненавидящего человека и устремляющего его дух к растлению духа, к погибели. Напомню, что по-еврейски слово «противник» означает «сатана». Великий учитель света пришел снять маммоническое проклятие с проклятых. Именно так разъясняет эзотерический смысл слова «маммона» учитель Илларион, давший учение храма. Тот, кого люди назвали царем духа, не имел царственных одежд, и кристально чистый свет абсолютного бескорыстия был его митрой. Одежда Христа была из простой льняной ткани, и она показалась бы одеянием нищего рядом с нарядами поздних церковных князей и тем паче нынешних, которые наряжаются в роскошные одежды, шитые золотом и жемчугами, а на головы свои возлагают царские короны с бриллиантами и изумрудами. И этот театральный реквизит нисколько не смущает духовных отцов. Так же, как считается неотъемлемым от служения и счет в банке со многими нулями, и акции газово-нефтяных компаний, и собственные самолеты, и зазывные рекламы о том, что сдаются в аренду под разные светские мероприятия, роскошные залы главного собора православной церкви, храма Христа Спасителя. Неужели это и называется исполнением завета Христа «не делать дома Отца его домом торговли»? Иисус Христос зарабатывал на жизнь своими руками, плотницким и гончарным ремеслом. И если бы учитель света стремился к тому же, что и высокопоставленные церковные чины, то мог бы в одночасье превратиться в богатейшего человека иудеи. Разве Евангелия не говорят, что за лечение тяжелых заболеваний многие люди готовы были отдать все сбережения? Но Иисус и сам жил скромно, и своих учеников, ставших на путь служения и отправлявшихся в дальние края, напутствовал словами «не отягощать свой дух ничем земным». Он говорил: «не берите с собой ни денег, ни двух одежд, даже сумы дорожной». Именно так поступил великий предшественник Иисуса Христа, индийский принц Гатама, ставший Буддой. Великие учителя знали, человек, устремленный к наживе, непременно попадет в капканы маммоны сатаны. Сердце корыстолюбца примагничивается к земным сокровищам и пребывает в рабстве. Такой дух от земли не оторвать. А ведь человек – существо космическое, его сознание должно быть свободным. Образу жизни Иисуса Христа старались следовать его апостолы и первые общины христиан. Но священство зарождавшихся церквей уже при жизни апостолов начало показывать зловещие признаки проклятия маммоны. Еще в первом веке апостол Павел упрекал только-только зарождавшееся христианское священство не только в чревоугодии и раздорах, но и в ненасытном сребролюбии. В этом самого Павла никто не смог бы упрекнуть. Общеизвестно, что он зарабатывал себе кусок хлеба своими руками, освоив ремесло обойщика мебели, а потому, по его же собственным словам, он не стоил алтарю ни копейки. Но много ли христиане знают священнослужителей, которые также не стоят алтарю ни копейки и живут чистой жизнью? Может, в ином приходе и есть такой высокодуховный и нравственно чистый батюшка, который к тому же не берет от прихожан денег ни за визит к умирающему, ни за отпевание уже умершего, ни за отпущение грехов и так далее. Если такой церковный учитель есть рядом, тогда прихожанам не страшны даже землетрясения. О губительном магнетизме, излучаемом золотым тельцом, Христос говорил многократно. Откроем Евангелие от Марка, глава 10, стихи 23-27, и обратим внимание на реакцию даже учеников Иисуса Христа на следующие его слова. «И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные ушки, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою, «Кто же может спастись?» Когда пастырь учит одному закону, а живет по-другому, тогда учение света искажается быстрее всего. И все же, даже в конце расового цикла, когда власть сатаны Мамоны наиболее сильна, даже в это время в народах воплощались праведники. И не только среди мирян были подвижники и в деревенских церквушках, и в монастырях дальносеверных, и в сибирских скитах. Только на них и удержалось от окончательного безумия сердце человеческое. А что бывает в случае победы безумия над разумом, напоминают древние легенды. Они говорят, не улыбайтесь, читая о трагедии растленных городов Содома и Гоморры. Поколение за поколением принимают земляне свое тяжелое наследство с кровавой печатью зверя Мамоны. Но никогда еще проклятие Мамоны не проявлялось столь страшно, как в то время, когда жили мы, люди 20 века, и начало 21-го. Никогда в течение 30 лет не были убиты десятки миллионов людей. Никогда на земле не строилось столько тюрем и сумасшедших домов. Никогда врачи воровски не вырезали для продажи органы у живых людей, тем самым убивая их, чтобы пополнить свои банковские счета. Никогда люди не ставили в жилищах стальные двери и железные решетки на окна, как это делали мы, бывшие советские люди, начиная с момента распада Союза. В это время преступников на свободе стало много больше, чем в тюрьмах, и они открыто захватывали все, начиная от маленьких ловчонок со жвачкой до сталелитейных заводов, нефтяных промыслов и СМИ, и брали в свои руки власть от сельской до губернской и государственно-исполнительной, законодательной, правоохранительной, судебной. Мамона яростно разжигал все самое низменное в человечестве, пытаясь довести его до безумия и грубым насилием, и неуемной жаждой наживы, и ужасающей нищетой, и невероятной роскошью, и ненавистью, и нетерпимостью, и равнодушием. Все идолы разбиты, за исключением золотого тельца. Так писала более чем за 100 лет до конца XX века Елена Петровна Блаватская в «Тайной доктрине». В царской России самым крупным собственником всегда была церковь. У церковных иерархов даже сами российские монархи нередко просили дать взаймы на государственные дела. Но во времена советской власти у церкви отобрали огромные земельные владения и отстранили от большого бизнеса. Конечно же, это было не по душе церковной верхушки. Но вот с распадом СССР и возвратом к капитализму вернулись и былые времена частной собственности. Большинство людей бывшего СССР почти мгновенно оказалась в нищете. Но этого нельзя было сказать о русской церкви. Верующие и неверующие в одинаковой степени были удивлены, наблюдая, как все больше церковников не стыдилось обнажать собственное лицемерие, ведь только вчера и 70 лет день ото дня. Церковь славила именно отказ от частной собственности и прославляла коммунистические идеи, утверждая, что они самые близкие к идеям Христа. Но сегодня те же иерархи уже ратовали за частную собственность и славили капитализм. Как оказалось, застарелая жажда наживы за 2 тысячелетия вовсе не уменьшилась, разгорелась, не бывало. За 3 года до окончания 20 века российским СМИ удалось попортить немало крови многим церковным иерархам. Сообщения в печати были равносильны взрывам бомб. Миллионы россиян были потрясены тем, что они узнавали о своих духовных учителях. Разоблачительные публикации следовали друг за другом, словно СМИ предчувствовали, что набиравшая силу церковь вот-вот возьмется за них и надавит на власть. Что затем именно так и произошло. И все же верующие и неверующие успели узнать, что многие церковные иерархи сотрудничали с органами государственной безопасности и даже нарушали священную тайну исповеди. Также стало достоянием общественности, что церковь начала активную торговлю алкоголем и сигаретами, которые поступали из-за рубежа и не стоили ей ни гроша, потому что назывались гуманитарной помощью. Церковь ничуть не беспокоила, что такая гуманитарная помощь только поможет России еще быстрее спиваться. Церковь знала, что в стране ежегодно умирает от алкоголя более 50 тысяч человек, а спиваются с небывалой скоростью миллионы, спиваются семьями, целыми деревнями и уже даже городами. В Пскове, например, цены на водку сделали дешевле пива. Что же касалось табакокурения, от которого во всем мире увеличивался процент раковых больных, то в то время, когда русская церковь в своей стране широко развернула продажу гуманитарных американских сигарет, в США началась широкая кампания против табачного наркотика. Но чем уничтожать этот канцероген, так пусть уж лучше русские потравятся. Так решили заокеанские друзья. И церковь не возражала, ведь гуманитарка, как известно, не облагалась налогом. «Чем не отличная статья дохода?» – восклицал телекомментатор, сообщавший об этом церковном бизнесе. Но, как оказалось, кроме табака и вина, в церковном бизнесе появился еще один вид, на сей раз уж совсем нетрадиционного товара, но именно он был самым прибыльным в мире. Конечно же, это была нефть. Российскими СМИ, в частности, в телевизионном выпуске «Деловая Россия», чью информацию от 25 февраля 1997 года я здесь и использую, сообщалось, что в состав руководства одной из крупнейших нефтяных компаний России входят, нет, не бедные сельские священники, конечно же, это были представители высшей церковной знати, которые... Первое, что сделали в эпоху Ельцина, так это пересели с непрестижных советских автомашин на дорогие иномарки и уже успели прикупить даже самолеты. И это в то время, когда миллионы соотечественников фактически голодали. Вот уж поистине, что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Как же далеко ушли церковные иерархии от Христа и его завета «возлюби ближнего», «отдай ближнему не только нательную рубашку, но даже душу свою». Но попробуем сказать, что они поступают именно так, как учит Мамона, распнут. И все же Христос, не уставая, говорит: «Не можете служить Богу и Мамоне». Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Лука, глава 16, стихи 13-15. «Почему вы не понимаете речи моей?» – спрашивает Христос, и сам же отвечает: «Потому что слово мое не вмещается в вас». Иоанн, глава 8, стихи 43-37. Возвращение к капитализму несказанно обогатило церковную верхушку, и было бы интересно послушать, как же князья церкви будут разъяснять следующую притчу Христа. Лука, глава 12, стихи 19-34. «И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. «Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Конечно, нет ничего хорошего в нищете. Нищета, так же, как и богатство, роскошь, растлевают человек. Но, говорят учителя, нередко испытание благополучием куда опаснее для духа, чем нужда. Примечание. В упоминавшейся здесь статье академика Фомина приводятся факты, свидетельствующие о деградации людей, проживающих в странах, где достигнут замечательный материальный уровень. Но, как выяснилось, у техногенной цивилизации, ставящей целью жизни людей накопление материальных благ и получение максимума материальных удовольствий, есть опаснейшее свойство. Академик Фомин сообщает, человек стал всецело зависимым от техногенной среды. В результате возникают новые противоречия, которые сплошь и рядом приводят к стрессовым состояниям, являющимся сильным мутагеном. Вследствие его действия, например, возникает ишемическая болезнь сердца, которая получает все большее распространение. За 2 десятилетия смертность от нее возросла в 4 раза. Действие мутагена находит и другие проявления. Так, в сравнительно благополучной Швеции каждый 3-й взрослый страдает психическими расстройствами. Эти недуги передаются потомству. В той же Швеции каждый ребенок имеет симптомы неблагополучия, чрезмерная агрессивность, ночные кошмары и прочее. Но еще хуже другое. В результате мутаций постоянно растет число неполноценных детей. Храмы духа возводятся на скальном основании. Построенные на пустоте, они становятся символом пустоты. От церковных нагромождений надо освободить сознание тех, кто еще находится под их властью. Грани Агни-йоги, том 8, параграф 205. В 20 веке дух человеческий разлагался с необычайной быстротой. Великий учитель в последней части «Мира огненного» дает объяснение причин усиления повсеместного проявления тьмы. Перед великим переустройством мира явление всех темных сил выявляется для лучшей трансмутации. Происходящее в мире невозможно назвать ступенью эволюции, но именно можно сказать, что выявляется все самое низшее, самое напряженное, самое насыщенное силами тьмы. Ступень, которую планета переживает, сравнима с горнилом космического огня. 20 век был самым опасным веком, и, как утверждают учителя мудрости, он мог бы стать последним в истории Земли и ее человечества. В 1931 году спустилась на Землю, начавшаяся в тонком мире по линии мертвых сердец, последняя битва сил света и тьмы – Армагеддон. Владыка Шамбалы говорил своей ученице, что первый раз со времени отвердения планеты эта чудовищная битва происходит – повсеместно, и потому никакие сравнения здесь не годятся. Но особую тяжесть тьмы почувствовали бывшие граждане СССР, большая часть которых после распада Союза жила на пределе возможного. Нас уверяли, нам доказывали, что мы идем вперед, мы прогрессируем, хотя налицо были признаки того, что мы регрессируем, что повернули назад в капитализм, даже в крепостное право и даже еще дальше в рабство. И все же у капитализации не было будущего. И не только в России. Чтобы понять парадоксальность и одновременно эволюционную целесообразность и закономерность такого странного движения назад, вдумаемся в слова одного мудрого человека, известного далеко за пределами своей родины. Этот человек был крупным общественным деятелем Индии XX века, но еще более великим мыслителем, ученым, реформатором и великим йогом, проникшим в глубины сознания с помощью самого сознания. Я говорю о Шри Аурабиндо Гхоше. Приведенные ниже слова сказаны им в начале 30-х годов XX века. Они не только о России. Это сказано об общих законах общественной эволюции. Человечество Земли завершало очередной цикл развития, наступила смена рас. В это время действительно наблюдается парадокс. Общество вроде бы движется вперед, но вдруг оказывается не в новом, а в старом мире. Но, как ни странно, в этом есть эволюционная целесообразность. Попытка вернуться к старому миру есть один из тех необходимых поворотов, без которого он не может быть окончательно истощен и исключен из эволюции. Старый мир поднимается лишь для того, чтобы быть побежденным и снова раздавленным. Если нарисовать спираль развития, можно видеть, что перед тем, как подняться на более высокий виток, спираль должна вначале опуститься, причем видно, что опускание происходит ниже прежнего уровня. Именно потому-то и формы временного возврата к прошлому столь уродливы. Потому-то и возврат к частной собственности, так называемая приватизация в России, даже в официальных речах, называлась прихватизацией, рыночная экономика – базарной, а демократия являлась на деле самой дикой формой капитализма с преобладанием преступности во всех звеньях общества. Владыка Шамбалы сказал еще в 1935 году «Мир огненный», третья часть, параграфы 352-357. «Мир переживает те стадии, которыми знаменовались все решительные моменты в истории человечества. Стадии разрушения предшествуют строительству. Та эпоха, в которую вступило человечество, неминуемо выявит все потенциалы сил, ибо эта эпоха есть решающая, и поворот в истории наступает, ведь состояние планеты не является случайным. Даже недалекие умы могут видеть, что карта мира меняется. Истинно, немного осталось до великих событий». Накануне XX века в 1889 году учитель Илларион, давая своим заокеанским ученикам очередное наставление, озаглавил его «Проклятие Мамоны». На выделенные мною строки обратите особое внимание. В шестой книге мы возвратимся к особенностям 20-го столетия, атмосфере которого автор семитомника уделяет основное внимание по причине уникальности этого века в истории человечества. Учитель Илларион так говорит: «Накопленное за века зло достигло зенита своей силы, и теперь пришел черед исправления. У нас в запасе всего одно столетие милосердной отсрочки для уплаты долгов, ибо если до конца этого столетия, то есть до конца 20-го столетия, редактор, народы Земли не очнутся в той мере, чтобы заметить и уничтожить зародыш язвы в своей так называемой цивилизации, то уже ничто не спасет их от упадка и разложения. Царство сатаны или зла и царство Бога или добра не могут одновременно существовать в одном месте и в одной эпохе. Кто-то один должен освободить дорогу. Никогда еще на Земле не существовало более закрепощающего, более вредного по своим последствиям рабства, нежели настоящая система оплаты труда. Вам скажут, что форма правления, лишенная всех средств обмена, то есть общинная форма, редактор, неизбежно должна потерпеть неудачу. А я спрошу вас, откуда вы это знаете? Было ли это испробовано когда-либо на памяти человека или его истории? Я отвечу вам, нет, этого не было на памяти человека в его нынешнем состоянии. Это единственная вещь, еще ни разу со времени падения человека, не испытанная в мире, в котором вы сейчас обитаете. Разве мы не увидели в словах великого учителя Шамбалы намек на устройство общества будущего? И будет признаком неразумности сваливать в одну кучу великую и древнюю, как само разумное человечество, идею общины, и притворение в жизнь ее принципов невежественными последователями. Обрушиваться с издевательскими насмешками, оплевывать идею общины, что к нашему стыду наблюдалось сразу же после падения СССР, все равно, что ставить знак равенства между изуверством христианской инквизиции и учением Христа, построенным на сострадании и самоотверженной любви. Чувство собственности – одно из самых сильных по магнетичности и одно из древнейших заболеваний человеческого духа. Это следствие диссонансности, неуравновешенности и эгоистических устремлений нашего низшего ума, рассудка, кама-манаса. Именно это чувство из светоносной формулы посвященных «человек человеку, друг и брат» сделало сатанинский перевертыш – «человек человеку – враг». Оно же породило массу извращений сознания. Люди – волки. С волками жить, по-волчьи выть. У кого сила, у того и власть. У кого есть деньги, тот и прав. У сильного всегда бессильный виноват. В жизни правит закон джунглей. Кто платит, тот и заказывает музыку, под которую все пляшут. Акулы – бизнеса. Политика и нравственность – понятия несовместимые, деньги могут все и тому подобное. Но чувство собственности в самом себе содержит свою смерть. Причина в том, что это чувство имеет свойство усиливаться до такой степени, что отемненные сознания поражаются безумием и начинают пожирать себе подобных и самое себя. В четвертой книге мы посвятим достаточно места размышлениям о чувстве собственности, которое рассмотрим в свете формулы Христа «отвергнись от себя» и «блаженны нищие духом». Мы увидим, тот, кто считает себя последователем Христа, никогда не будет петь гимны ни капитализму, ни даже любой личной выгоде. Земное царство Христа – это общество бескорыстия, высшего альтруизма, но не эгоизма. Самоотвержение, но не себе служение. Единение, а не разъединение. Земное царство Христа не джунгли, а братство людей. Это общество сотрудничества, кооперации и взаимопомощи, но никак не общество разбоя и эксплуатации человека человеком. Общество Христа – это общество истинной свободы, но это не общество вседозволенности. В обществе будущего даже в горячечном бреду нельзя будет увидеть то, что было частью нашей жизни в конце XX века. Никто из будущего не поверит, что, к примеру, художники, которые, казалось бы, должны быть носителями прекрасного, полагали, что проституция – священная часть культуры. И протестуя против ликвидации кварталов с публичными домами в Амстердаме, такие художники устраивали выставки своих работ прямо в публичных домах. Люди будущего будут в шоке, узнав, что в наше время устраивались выставки кровавой живописи под девизом «красота и насилие». Маммона издевался над разумом и человеческим достоинством, устраивая телеигры, которые называл своим излюбленным словом «алчность» – российский канал НТВ. Маммона хохотал над поверженным разумом, ставя во главе государства алкоголиков, а гомосексуалистов делая мэрами столиц. Он дико хохотал над человеком, используя даже телерекламу питательного крема. Никто из будущего не поверит, что по нескольку раз в день красотка, размазывая по щекам крем, восхищенно шептала: «Может, это есть именно то, что называется духовным преображением?» Кто-то из читателей, современников автора, наверное, скажет: «Какая чепуха! Реклама питательного крема! Ну и бог с ней! Стоит ли упоминать?» И глупые телеигры, ну и пусть себе играют, кто хочет. Даже выставки в публичных домах какого-то там Амстердама. Не в Эрмитаже ведь. Стоит ли такие мелочи вносить в книги по основам нового мировоззрения? Но автор так не думает. Она надеется, что вдумчивый читатель сумеет, как говорится в китайской пословице, схватить за хвост самого маленького черта, и тот укажет, где притаился наибольший. А потому, размышляя об основах бытия, автор будет довольно часто акцентировать внимание именно на мелочах. На собственном опыте она проверила мудрость учителей, что малых вещей в жизни не бывает.